Глава 50. На следующий день я и Света проснулись практически одновременно. Я лишь пару минут глазами успел похлопать, как она открыла свои. «Доброе утро», — сказала она, прижимаясь ко мне. Тут же на кровать легла огромная башка Булата. Этого засранца вчера пришлось пустить нам в номер. Ну, после нашего душа со Светой и кувыркания в постели. Я побоялся, что он вынесет таки дверь. Сначала он вроде как притих, ну, когда мы Камасутру практиковали. А потом начал потихоньку долбиться в двери. «Доброе», — ответил я, улыбнувшись Свете, одной рукой обнимая ее, второй гладя Булата. «Ты сегодня опять на весь день дела уйдешь?» «Скорее всего, да», — вздохнул я. «Информации много, надо нашему мэру все передать, а перспектив еще больше». «Прям такой хороший город у них?» — поднялась Света и села напротив меня в постели. «Ага. Лошадь хочешь?» «Лошадь?» — удивленно переспросила она. «Да я верхом ни разу в жизни не ездил, даже и не знаю». «Лошадки у них красивые. Будем верхом ездить, научиться только надо». «Не знаю, Саш», — пожала она плечами. «Животное, конечно, классное, но уход какой за ними? Понятно, что мы найдем того, кто будет за ними ухаживать. Но все же это не игрушка. Это не Булат», — кивнула она на него. Тот так и продолжал сидеть около кровати. От этого барбоса в машину погрузил и поехал. «Ладно, пока оставим этот разговор. Увидишь их вживую — решим». То, что ей понравятся лошади, и она сразу захочет себе такую же, я даже не сомневался. У меня вот лошади из головы не выходят. Красивые они все-таки, очень красивые. «Булат, ты есть хочешь?» — спросила Света у него. Тот мгновенно выбрался из-под моей руки и тут же перевел свой взгляд на нее и хвостом замахал. «Предатель!» — засмеялся я. «За еду что хочешь сделает». «У него молодой растущий организм», — сказала Света, гладя Булата. «Пошли, я тебя выпущу. Беги в столовку. Там тебя наверняка покормят». «А ты?» — Светкин пальчикнул меня. «Лежи и не рыпайся. Хотя нет, быстро в душ. Будешь мне еще раз показывать, как ты по мне соскучился. Я сейчас Булата отправлю и в душ к тебе присоединюсь». После этого она спрыгнула с нашей постели и, грациозно виляя бедрами, направилась к входной двери. Я прям засмотрелся. Булат посмотрел на меня, потом на Свету, потом опять на меня, фыркнул и направился за женщиной. Вот же засранец. Через час мы вдвоем спустились в столовую. На часах было 11 утра. До встречи с мэром у меня был еще час. В столовке было достаточно много народу, свободных столиков практически не было. «Расширяемся, народу прибавляется. Таким макаром надо будет и тут помещение расширять». «Саня, Света!» — крикнул Туман, поднимая руку из угла. Он там с еще несколькими нашими ребятами сидел. «Доброе утро!» — поздоровались мы с ним, подойдя к столику. «Я за кофе и завтраком», — улыбнулась Света и направилась к раздаче. «Как там наши гости?» — спросил я. «Разместили?» «Как в лучших домах», — ответил Туман. «Их уже на экскурсию по нашему городу и производствам повезли. Я у них был сегодня с утра, все хорошо. Гости в полном восторге от вчерашней встречи и гулянки. Жажду встречи сегодня у нашего мэра. Мы к нему к 12 едем?» «Да, ты, Апрель, я и Георгич с собой». «Апрель уже в Кижень с утра укатил», — буркнул Туман, — «так что без него. Обе фуры разгрузили, монстра еще вчера. Вот они и поехали к ним назад за оборудованием и аппаратурой. Договоренность-то была». «Молодцы!» — удивился я такой оперативности. «Сколько машин ушло?» 4 фуры, 3 фургона, монстр. С собой боеприпасов набрали и блюра киженцам. Иван с утра просил отвезти. Вы, главное, не забудьте, что и кто у кого берет. Там Колобок все пишет, — улыбнулся Туман. Ему персональную машину выделили. Экономистам их тоже тачку дали с нашим водилой. Я знаю точно, что в данный момент их уже возят везде, причем с нашими экономистами. Быстро, — снова удивился я. Хотя правильно. Быстрее все посмотрят, быстрее курс установят и начнем торговлю. Пошли, я тебе покажу, какие тачки ребята из разборки Оазиса притащили несколько дней назад, — сказал улыбающийся Игорь. Две ходки уже сделали. Мотоциклов тоже привезли, — добавил Славка. Кирилл довольный до ушей. Он тачками, как пирожками, торгует. Блин, времени нет, мне бы наши дела обсудить, — спохватился я. Что тут у нас и как? Сейчас все закрутится, мама, не горюй. Ребята за столом согласно покивали головами. Вчера под шашлыки мы выдали всем кучу информации про Кижень и его жителей. Все были, конечно, удивлены очень. Тут же каждый нарисовал себе перспективы дальнейшего развития городов, торговли, строительства дорог и всей инфраструктуры. Но мне очень хотелось узнать, что у нас по продаже гаражей, торговля машинами, мотоциклами, топливом и вообще как обстановка. В принципе, все это можно узнать у одного человека, Георгича. «Георгий где?» — спросил я у всех сразу. «Да тут где-то с утра был», — ответил Игорь. «Ему там в его круизере что-то чинили, что-то там заглючило из электроники. Вот ему ребята Славки и смотрели тачку. Найти его?» «Да». «Скажи ему, что мне отчет нужен, он поймет, какой. Пока в сервисе будем тачки рассматривать, он успеет подготовиться». «У него все четко, как в аптеке», — сказал Туман. «Весь дебет с кредитом, этот его в порядке». «Пошли, Игорь, на тачки смотреть», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Светик?» «Да иди уже», — отмахнулась она от меня с соседнего столика. Она там сидела с несколькими девчонками наших ребят, и они о чем-то беседовали. Свое правило не обсуждать дела в присутствии женщин я никогда не нарушал. Мы вроде завтракать-то все вместе начали, за одним столом. Но как только речь зашла о делах, Света сразу пересела за соседний столик. Умная она у меня все-таки. Следом за ней и другие девушки пересели. «Тебе от Коржа большое спасибо», — сказал мне Игорь, когда мы вышли из столовой на улицу в сопровождении Клёпа и Колючего. «Они несколько дней назад свои тачки забрали. Довольные, как дети, все вокруг них прыгали. Вчера до вашего приезда от них человек приехал, еще машин заказали, много». «Вот же блин», — покачал я головой, — «где же мы столько машин-то возьмем? Тут киженцы еще сейчас добавятся, им тоже тачек много надо, даже очень много». «Но это уже не мои проблемы», — засмеялся Игорь. «Ты у нас большой босс, вот и думай, где ты столько машин будешь брать». «Кстати, вон, глянь на апрелевскую Ауди», — показал он мне рукой настоящую под навесом А8. «Он на ней вчера и сегодня прокатиться успел, потом уехал с грузовиками». Мы подошли к его А8, и я внимательно рассмотрел ее. Да уж, тачка получилась, что надо. Пацаны, которые у нас занимаются обвесами, постарались на славу. Другие бампера, пороги, причем пороги довольно-таки хитрой формы. Около переднего колеса сам порог ниже на несколько сантиметров. А вот к заднему колесу он идет под наклоном и заходит на заднюю дверь и крыло. Все это сделано очень грамотно. Линии плавные и покрашены в цвет кузова. Никакого антикрыла на крышке багажника нет. Есть только небольшое крыло буквой «Г» на заднем стекле наверху. Тоже зализанное. Все хромированные детали покрашены в черный цвет. Диски тоже, скорее всего, другие поставили. Резина низкопрофильная и шире. Смотрится тачка очень круто. Я таких и не видел никогда. Вот что значит индивидуальный подход к обвесу и хороший художник. «Крутяк», — резюмировал я, обойдя А8 пару раз. «Ага», — улыбнулся Игорь. «Апрель в восторге был, когда ее увидел. Мы, кстати, цех ребятам, которые обвесы делают, расширили. Заказы пошли и много. Это в том мире обвесы штамповкой были. А тут, считай, эксклюзив. Причем заказчик сразу может сказать, как и что он хочет. И у ребят программа есть на компе, где на экране все сразу видно. Вон, смотри, например. Показал мне Игорь рукой настоящий Ford Focus ярко-красного цвета. Этот Ford тоже был весь в спойлерах. Очень похож на тот зеленый, который мы чисто случайно увидели. Только все-таки у красного бампер передний другой. Более массивный, и воздухозаборники другие. И глушители у него выведены перед задними колесами. «Турбовый?» — кивнул я на тачку. «Ага. Пулялка хорошая. Механика, как у моего. Ты задний бампер глянь». Обойдя машину, я посмотрел на задницу Форда. Задний бампер был зализан под самое днище. По бокам два крупных свеса. А посередине зализан. Смотрится тоже достаточно красиво. Плюс тонированный весь, даже лобовое, кажется. И на крыше воздухозаборник, как на раллийной тачке. И колея расширена, лапти широкие стоят. Да, вот тут народ у нас тачками веселится. Дорвались, называется, мужики до машин. Ладно, пошли покажешь, что там у тебя, сказал я Игорю, закончив осмотр фокуса. Игорь завел меня в один из ангаров, где у нас была разборка. Там с машин снимали все мятые детали и при необходимости разбирали салон. Работа кипела, шум, гам. Тут и там раздавались звуки инструментов. Вот один из слесарей понес куда-то дверь от какой-то тачки. Еще двое на небольшой тележке везут колеса. Третий сзади стекло несет. Ангар битком, как машинами, так и людьми. Все его внутреннее пространство разделено на небольшие отсеки, как я тогда видел в грузовом ангаре. В каждом из отсеков стоит по машине, с которой группа минимум из 4 человек ведет работу. Чуть дальше стоят различные станки. На них также работает несколько человек. «Вон, смотри!» — кивнул наш директор, настоящие тут и там тачки. А посмотреть было, конечно, на что. Во-первых, в глаза мне бросилось сразу несколько трешек BMW в 36-м и 46-м кузовах, кажется. Их три штуки стояли. Два в 124-х кузовах Мерина. Mitsubishi 3000. Два B5-х Volkswagen. Седан Универсал. Один B5 плюс. Хорошая, надежная машина. Максима в 33-м кузове. Один Mercedes в 140-м кузове. И еще несколько машин. «Отойдите, пожалуйста!» — услышал я сзади себя крик. Отойдя в сторону, увидел, как четверо мужчин катят мимо нас машину. Она была без дверей. Но я узнал этот самолет. Saab 9-5 Aero. Хороша тачка. Следом из отсека еще трое выкатили зеленую Volvo. «Что за тачка, мужики?» — спросил я у ребят, когда они второго шведа мимо меня катили. «Мотор какой?» «Т-5 это, Александр», — ответил мне один из них. «Восстановим, покрасим. Аппарат что надо будет». И они покатили обоих шведов куда-то дальше. «Все машины, можно сказать, проданные», — сказал Игорь. «Кирилл их все сфотографировал и в салоне на стенд повесил». «На вот этот, например», — палец Игоря уперся в 140-й Мерин, — «он торги сделал». Кабан стоял на стойке без колес, без капота, без бамперов и передних фар. Но эта брутальность в нем просто зашкаливала. Он так и говорил, так и манил к себе, типа «посмотрите на меня». Я хоть и старичок, глубокий причем, но фору дам многим современным моделям. «Трехсотый?» — спросил я. «Пятисотый мужик какой-то купил. Знаешь, за сколько?» «Ну?» «34 000». При условии, что он будет в идеальном состоянии. Фига себе. Я тут же вспомнил, как на один из наших первых торгов развязалась нешуточная борьба за обладание таким же автомобилем среди наших сотрудников. Что-то в районе 15 000, кажется, тут первый продали. А тут 34 000. Неплохо. Совсем неплохо. «Ага. Мы, в принципе, каждую машину, когда делаем, стараемся, но с этим придется повозиться. Там с электроникой проблем валом», — вздохнул Игорь. «Плюс Кирилл еще двух ребят себе взял. Они сейчас каждую машину у нас проверяют, прежде чем в салон на продажу забрать и клиенту ее передать. Чуть ли не в глушак лезут». Я засмеялся, вспомнив, как сам Кириллу посоветовал таких людей взять. «Чё ты смеешься?» — нахмурился Игорь. «Твоя работа про проверяльщиков этих». «Ага. Я так и знал», — развел он руки в стороны. «Хотя это и правильно. Несколько косяков эти хлопцы уже нашли на машинах. Пришлось переделывать. Механики лучше работать будут». «Вот это правильно», — поднял я указательный палец вверх. «И подумай, как ты расширяться будешь и куда». «Опять?» — вытаращил Игорь глаза на меня. «Хотя да», — он тут же сдулся. «Киженцы появились. Место есть, людей наберем, только вот качество...» «Качество должно быть не хуже», — тут же перебил я его. «Что хочешь делай. Обучай, стимулируй, принимай экзамены. Но чтобы все делали четко и аккуратно». «Да понятно», — снова вздохнул Игорь. «Сервис и так две смены работает. Похоже, придется на круглосуточный режим переходить». «Сколько вы сейчас можете тачек в месяц готовить?» Игорь задумался. «В зависимости от сложности ремонта, от 80 до 120 джипов, легковушек и фургонов. И от 15 до 20 грузовиков и автобусов. С ними работы много. Мы сейчас еще один цех для них открыли. Так что на несколько штук точно больше делать сможем. Мотоциклов от 10 до 20 тоже. Людей мало, а хороших спецов вообще по пальцам пересчитать можно. Мотоциклы, как правило, все в хлам битые. Там с рамой пипец сколько работы. С ними сложнее, чем с машинами работать. Да плюс пластик этот еще. Его вообще вручную делать приходится. Скутеры и квадрики тоже в районе 20-25 штук. Там попроще. Ну и на заказ тоже в районе 5-7 штук делаем. Багги, Порше и так далее. Расширяй, друг мой, производство. Машина — это наш хлеб. Да понятно. Слушай, Сань, — встрепенулся Игорь, что-то вспомнив. А как ты смотришь на то, если мы на парочку мотоциклов для пробы вместо пластика детали из арканита сделаем? Из арканита? А что, попробуйте, его хрен сломаешь. «А я про что?» — улыбнулся тот. «Считай, пожизненная гарантия будет. Тут где-то как раз пару спортбайков есть. На них, видимо, гонщики упали и скользили. У каждого весь бок счесан. Слепки сделаем и вылепим. Да и на картинках наверняка ребята найдут. Покрасим — и готово. Запчасти-то некоторые мы уже делаем из арканита. Мало его, правда. На заводе нашем на пару месяцев вперед все расписано. Профессора все постоянно мучают вопросами об увеличении поставок пластилина. Только взять его больше негде. Мало его в карьере находят. Зато с блюром и различными смазками и маслами проблем вообще никаких нет. Сколько хочешь, привезут. Мы полностью от обычной нефти отказались. Я имею в виду бензина и всего остального. Дороже, конечно, все выходит. Но и качество, извини меня, другое. «Делайте парочку на пробу», — разрешил я. «Только ты понимаешь, что и цена у такого мотоцикла выше должна быть». «Само собой». «Ты мне вот что еще скажи. Что за это за мотоциклы сюда притащили? Ну, которые по 300 ехать могут». «А, ты про эти-то? Там Туман уже вето на них наложил. Сказал, что пока не продавать никому. Две Honda R1, две Suzuki Hayabusa и Kawasaki Ninja HA2». Это вообще дура. Тут у меня парнишка есть, спец по мотикам этим. Он, как его увидел, аж затрясся весь. Сначала сказал, что это гражданская версия, 200 лошадей. Потом разобрались, и оказалось, что он с двухскоростным турбонаддувом, 310 лошадей. «Охренеть!» — обалдел я. «Как же он едет?» «Он не едет, он летит. Этот парень так и сказал, от 400 до 500 км в час можно попробовать на нем выжать. Туман все эти мотоциклы сказал починить, но пока не продавать и вообще убрать их на дальнюю полку. Зачем это? А где тут на них ездить-то? Асфальт сделайте, а потом мы их уже по максимальной цене и продадим. Сейчас те, кто у нас производством резины занимаются, мутят там что-то с колесами. Там для таких скоростей другой состав резины нужен. Да и машин спортивных все больше и больше появляется. Тем более, что в городе уже знают про то, что у нас тут скоро асфальт будет. А значит, и скорости возрастут, и гонять будет народ. Вот они и сидят там, химичат что-то. Точно, согласился я с дальновидностью Тумана. Когда будет где на них так быстро ездить, то уже и ценник можно будет другой ставить. Вот-вот, согласно закивал Игорь. Только Бондареву нашему хлопот прибавится, улыбнулся я. Полицейскому-то это почему? ГАИ надо будет делать, ответил я, чтобы по городу не носились, как угорелые. А значит, им тачки нужны будут одинаковые и мощные. Тут у нас тихоходных машин мало. Все как-то предпочитают помощнее покупать. А с той соткой машин что? Ну, которые градом побитые были. Проданы давно, махнул рукой Игорь. Покрасили стекла, вставили и в салон. С поставками машин проблем нет. Сам видел наверняка, что под навесом машин битком для восстановления. Работай только с ними. Запчастей тоже много. Мы сейчас думаем еще два ангара строить для машин из облака разборки. С ними попроще все-таки работать, чем с современными. Да и ребят, кто их знает, побольше у нас есть. Тут в начале той недели сразу три мужчины пришли. Свежеприбывшие, как говорится. Они в том мире как раз и ремонтировали такие. Один из них вместе с машиной своей провалился. А у него ноут, как у Славки нашего. И там инфы куча. Плюс кое-какое оборудование для диагностики. Ну так и делай его директором по этому направлению. Если он человек нормальный. Уже сделал, улыбнулся Игорь. Саша, прием, зашипела моя рация голосом Слива. На связи. Мы Георгича нашли. Где вы? В беседке. Иду уже, ответил я и протянул руку Игорю. «Спасибо за экскурсию. Пошел я». «Давай, Саня, решай там с дорогами. По асфальту тут у нас все соскучились. Удачи вам на переговорах».